Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем все дальше и дальше погружаться в историю человечества, дойдем совсем до немыслимых глубин, я бы сказал. Сегодня мы будем говорить о языке, снова будем говорить о языке, потому что есть несколько основных наук, которые позволяют нам реконструировать историю до письменных народов. Это в первую очередь археология, потом вот в последнее время появилась генетика, но науки о языке здесь стоят немножко особняком, потому что они, в принципе, предоставляют нам такую удивительную перспективу реконструировать внутреннюю жизнь, что ли, этих людей, потому что язык непосредственно связан с мышлением, с культурой, и если нам удастся, благодаря лингвистам, реконструировать языки древних народов, то нам откроются, что называется, новые грани их бытия. Мы уже говорили о древних языках. Вот Илья Якубович нас подготовил благодаря разговору об индоевропейцах, про индоевропейском языке, который существовал еще не развалившимся где-то в 4-м тысячелетии до нашей эры. И вот сегодня мы готовы прыгнуть дальше. И, собственно, помогать нам будет кандидат филологических наук, заведующий кафедрой истории и филологии Дальнего Востока Института Восточных Культур РГГУ Георгий Сергеевич Старостин. Добрый день. Невероятные, на самом деле, вещи, я сам говорю, и удивляюсь. Давайте начнем поэтому с методологии. Как это возможно? Я понимаю, да, вот 4000 лет до нашей эры, индоевропейцы еще все живут вместе, ну хоть как-то. А вот туда дальше-то как? Ну, как, наверное, тот же Илья Якубович уже рассказывал, да, качественная научная методология изучения родства языков, как доказать, что языки родственны, как доказать, что у них был общий предок, она сложилась в XIX веке, когда ученые осознали, что существуют строгие законы, по которым изменяются языки, и, постигнув, поняв эти законы, мы можем на основании их изучения вывести какие-то такие ранние проязыковые состояния, что-то понять об общих предках этих языков, от которых не дошло никаких письменных источников. Да? Но там, пардон, я вот сейчас вклинюсь немножко. Да, там ситуация, конечно, почему мне кажется, более простой. Когда мы говорим про индоевропейские языки, там вот еще чуть-чуть ближе к современности уже большое количество письменных памятников, клинописные таблички, эти всякие, как это, господи, индийские, санскриты и так далее. Это уже письменные языки. И от них, казалось бы, шаг назад сделать не так сложно. Да, но на самом деле тут немножко иногда преувеличивается значимость письменных источников. С индоевропейскими языками тут ситуация такая, почему индоевропеистика, собственно, оказалась флагманом сравнительно исторического языкознания, почему именно с индоевропейской семьи языков все началось. Именно потому, что от конкретно этой семьи осталось большое количество памятников на древних языках, санскрит, латынь, греческий и хетский и другие, которые значительно облегчают задачу реконструкции вот этого древнего состояния. Но на самом деле, как дальше стало понятно, можно вполне сравнивать и живые бесписьменные языки, потому что языковые законы, они не различают между письменными текстами и устным языком, они действуют в первую очередь на устном языке. И поэтому уже даже в том же XIX веке от изучения индоевропейских языков и, скажем, там, семитских языков, которые тоже обладают древними письменными памятниками, ученые быстро довольно стали перескакивать к таким семьям, как, например, уральская семья, где письменные памятники очень немногочисленные, очень поздние, алтайская семья, тюркские, монгольские, тунгусские языки, в большинстве своем бесписьменные до очень недавнего времени. Там, австронезийские языки, раскиданные по Индийскому Тихому океану, тоже до недавнего времени абсолютно бесписьменные, и все равно мы выходим с помощью их сравнительного изучения на уровни в там, 3, 4, 5, 6 тысяч лет тому назад, довольно уверенно. потому что в живых бесписьменных языках точно так же отражаются особенности закономерного развития. Вот. Значит, индоевропейские просто оказались здесь в несколько привилегированном положении. Ну, во-первых, потому что сами ученые, изучавшие их, были индоевропейцами, да? Вот, поэтому это, так сказать, языковая семья ближе к нам заведомо. А во-вторых, действительно, из-за обилия древних текстов, которые облегчают эту задачу, но вовсе не делают ее невыполнимой, если бы этих древних текстов не было. Скажем, тоже индоевропейское родство между современными индоевропейскими языками вполне доказуемо. Можно взять там английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, польский и вполне убедительно доказать, что они все произошли из общего источника. Вот. Но уже в том же 19 веке, конечно, когда изучались эти индоевропейские языки, уральские языки, алтайские языки, уже тогда ученых очень интересовал вопрос, собственно, а нельзя ли пойти дальше вглубь, да? Нельзя ли, например, про ту же индоевропейскую семью показать, откуда она вышла, да? Мы, ну вот, все согласны, что индоарийские, романские, германские, славянские языки вышли из единого источника. Даже мы можем как-то пытаться локализировать во времени и в пространстве этот единый источник, но нам, конечно, хочется знать, а откуда он там появился, не самозародился же он. И, наверное, у него тоже на каком-то более глубоком хронологическом уровне есть свои родственники. Вот. И уже в XIX веке было много высказано разных соображений. Индоевропейские языки, материал живых языков, письменных языков, реконструированного проиндоевропейского языка, сравнивался с его соседями, в первую очередь, с географическими. Ну, естественно, наверное, никто не будет искать там ближайших родственников индоевропейской семьи в Америке, допустим, да? Хотя это, в принципе, не исключено. Да. Да, нет ничего невозможного. А вот, в первую очередь, конечно, сравнивались они с теми языковыми семьями, которые были рядом с ними, с семитскими языками, с уральскими языками, с алтайскими, с картвельскими, еще там с рядом семей. Но в XIX веке вот конкретно это направление, оно было, ну, на уровне таких, я бы сказал, персональных фантазий и спекуляций в основном. Потому что вот, собственно, индоевропеистика легла на довольно строгую методологическую основу. Стало ясно, что сравнивать все, что угодно, со всем, чем угодно, нельзя. Нужны законы, да, нужны то, что называется регулярные фонетические соответствия между сравниваемыми словами. Да, звуки одних языков родственных должны точно соответствовать звукам других языков. Это доказывает нам не случайность схождений между этими языками, в первую очередь, и позволяет реконструировать какие-то древние прототипы, архетипы, проформы для этих слов. А вот сравнение индоевропейских языков с там, уральскими, алтайскими и прочими, оно уже как бы шло поверх этого. Тут уже было дело не до фонетических соответствий, а, ну, вот, просто можно было поразмышлять, поспекулировать, пофантазировать. А вот смотрите, есть еще такие вот похожие слова в там, уральских языках, в алтайских языках. Может быть, они когда-то тоже имели общего предка. А как мы знаем, похожесть еще не говорит о том, что это родственные, да, штуки. Да, конечно. И это очень много этих псевдолингвистов современных как раз грешат этим, этой похожестью, возведением, да, ее в метод. Да, разумеется. В общем, давно доказано вполне строго математически, что можно найти очень большое количество случайных сходств между любыми абсолютно двумя языками. Язык — это довольно, несмотря на все фантастические возможности языка, тем не менее, это, да, довольно ограниченная система. В каждом языке есть некий определенный набор значений, определенный набор звуков, из которых выстраиваются эти значения, и случайные схождения будут всегда. Вот. Индоевропеистика, уралистика, там, тюркология, семитология, они научились легко уже в XIX веке справляться с этой проблемой. Они вышли на тот уровень, когда мы легко можем отличить случайность от неслучайности. Мы даже можем провести различие между двумя разными типами неслучайностей, а именно происхождение из общего источника и заимствование, языковые контакты. которые тоже порождают много сходств в языках. Значит, в 19 веке, опять же, уже было понято, что нужно ориентироваться на такие слои языка, как грамматика и базисная лексика, то есть самый глубинный, самый естественный фонд лексический, типа там местоимения, части тела, простые глаголы, типа есть, пить, спать и так далее. Эти слова не любят заимствоваться из языка в язык по понятным причинам, особенно обычно необходимости для этого нет. И поэтому, если между ними наблюдаются неслучайные сходства, значит, это почти 100% языковое родство. Вот. Значит, но в 20 веке сложились некоторые предпосылки для того, чтобы вот эти вот фантазии и спекуляции о, допустим, каких-то глубоких родственниках индоевропейского вывести на гораздо более методологически строгий обоснованный уровень. А в связи с чем сложились эти предпосылки? В связи с постепенным прогрессом в сравнительно историческом языкознании. То есть к началу, середине 20 века многие семьи языков мира оказались описаны и исследованы со степенью точности, ну, приближающейся и догоняющей ту степень точности, которая в XIX веке была достигнута для индоевропейских языков. Скажем, там, уральские языки, да, финский, эстонский, венгерский, хантыйский, мансийский, марийский, мордовский и прочее. Не просто было доказано их языковое родство, а были восстановлены звуковые законы, по которым они развивались, получены реконструкции, получен некоторый список прауральской лексики, да, прауральских слов с довольно высокой степенью надежности. То же самое было проделано с тюркскими языками, с монгольскими, с там, дравидийскими в Южной Индии, с картвельскими на Кавказе, с семитскими языками. В общем, сложилась большая основа для дальнейшего сравнения. А можно я сейчас вот вставлю, правильно ли я понимаю эту методологию, и почему, собственно, в 20 веке появилась возможность вычленять этот настратический язык, реконструировать его? Там, я так понимаю, главное дело в том, что если мы хотим, например, найти, реконструировать индоевропейский язык, мы не можем сравнивать русский современный с немецким. Мы должны сначала реконструировать общий славянский язык, прославянский, общий прогерманский язык, и восстановив эти два языка, мы их должны уже их между собой сравнивать. И тогда у нас получится реконструировать про индоевропейский язык. Да, совершенно верно. И в данном случае у нас появилось так, что у нас уже был реконструирован про индоевропейский язык, и у нас появилось то, с чем сравнивать. То есть уже были реконструированы к 20 веку, к середине примерно там прауральский язык и так далее. И вот на этом уровне началось сравнение. Совершенно верно. Я только уточню, что тут речь не идет о простом «да» и «нет». Тут разные степени надежности и относительности. То есть, в принципе, мы можем сравнить современные русские и немецкие языки и даже сделать какие-то вполне обоснованные выводы на этой основе. Я думаю, что мы можем, в общем, доказать, даже не заглядывая в их историю, что они происходят от общего источника. Но мы очень мало что конкретного сможем восстановить про этот источник. Да? А если мы берем вот то, что называется ступенчатый принцип реконструкции, переходим не непосредственно от русского к немецкому, да, от русского, сравнивая его со всеми славянскими, к праславянскому, от немецкого, сравнивая его со всеми германскими, к прагерманскому, мы реконструируем гораздо большее количество информации. Гораздо больше информации и более точной информации. Ну, хотя бы просто потому, что там разные славянские и разные германские языки утрачивают разные элементы информации от праязыка. Соответственно, сравнивая эти языки, мы восстанавливаем, вот там, что-то сохранилось, допустим, в польском и болгарском, да, а что-то сохранилось там в русском и сербском, а что-то сохранилось в украинском и чешском, условно говоря. Вот эти вот кусочки путем сравнения мы из них складываем прославянский язык, получаем довольно большую, детальную, хорошую, надежную картинку. А если мы возьмем просто русский и немецкий, да, то огромное количество ценной информации останется у нас за бортом. А то же самое на более глубоких уровнях, естественно. Хорошо. И вот когда начали в итоге на более глубоком уровне сравнивать, какие языки, во-первых, родственники нашлись, и во что это сливается? Вот, как, что было восстановлено? Значит, собственно, термин настратический языки, он возник еще в самом начале 20 века, в 1903 или 4 году, по-моему, была публикация датского лингвиста Хольгера Педерсена, который разумно сказал, что вот в XIX веке многие лингвисты пытались сравнивать индоевропейский то с уральскими языками, то с алтайскими языками, то с семитскими языками, но почему, собственно, мы должны выбирать, да, может быть, все они на самом деле правы, и индоевропейский, и уральский, и алтайский, и семитский языки все родственны друг другу, и вполне это похоже на правду. И вот для этого большого-большого клубка языков Педерсен предложил название «настратические», от латинского «ностер», «наш», ну, такое немножко, может быть, шовинистическое название, да, потому что, ну, это как бы те языки, с которыми вот те самые пресловутые европейские исследователи в первую очередь имели дело, поэтому наши языки, да, а там какие-нибудь языки Африки и Америки, они далеко плохо пока исследованы, поэтому они не наши. Но это был просто термин, это был тогда на тот момент просто ярлык некоторый, ну, введен термин, хорошо, никто не, особенно не обращал тогда на это внимания. А оживилась эта гипотеза в, значит, 50-е, 60-е годы 20 века. И тут замечательным образом, значит, в первую очередь проявила себя советская школа лингвистики, потому что настратическая гипотеза, как, ну, уже, в общем, прилично оформленная научная теория, связана в первую очередь с именем Владислава Марковича Ильича-Свитыча, молодого лингвиста, родом из Киева, который, значит, большую часть своей, к сожалению, очень короткой научной карьеры проработал в Институте славяноведения в Москве. Короткой, потому что он в возрасте 30 с небольшим лет попал в автокатастрофу и погиб в 66-м году. Но до своей смерти он успел, начиная с индоевропеистики, он сначала сделал очень успешную карьеру как исследователь балтийских и славянских языков, но интересы его тогда были гораздо глубже. Он, значит, активно ознакомлялся со всем, что было сделано в сравнительно историческом языкознании на тот момент с другими языковыми семьями. И, ну, может быть, не самым первым, как всегда, ну, всегда есть какие-то люди, которые что-то предлагали до этого, да, но самым первым масштабно подошел к решению этой задачи. Значит, он сказал, что никакого принципиального расхождения между реконструкцией древних языковых состояний типа индоевропейского, то есть там на 5-6 тысяч лет тому назад, и более глубоких языковых состояний быть не должно. Что если мы хотим научно выверить, с какими другими языковыми семьями исторически может быть связана индоевропейская семья, мы обязаны применять ту же самую методологию сравнительно-исторического языкознания, тот же самый метод регулярных фонетических соответствий к языкам, языковым семьям, которые мы исследуем, и устанавливать, в частности, звуковые законы, законы звуковых переходов между теми праязыками, которые мы уже реконструировали. Он первым подошел системно к этой задаче. Каким образом? Он взял праиндоевропейский язык в том виде, в котором он был реконструирован на середину 20 века. Он взял прауральскую реконструкцию, праалтайскую реконструкцию, другие реконструкции языковых семей Евразии, которые были получены на тот момент, и стал систематически их сравнивать, пытаясь вывести возможные звуковые законы, которые бы связывали лексические фонды этих реконструированных праязыков. И по итогам его работы пришел к выводу, что вот та самая настратическая гипотеза, которая когда-то была высказана Педерсеном, действительно подтверждается на научном уровне. Он предложил состав ностратической макросемьи, следующий индоевропейские языки, уральские языки, алтайские языки, то есть тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские, дравидийские языки Южной Индии, это языки типа тамильского, малаялам, каннада, телугу и многих других, картвельские языки или южно-кавказские языки, это грузинский язык и его ближайшие родственники мингрельские, лазские и сванские языки на Кавказе, и семито-хамитские, сегодня эта семья обычно называется афразийская, языки, огромная языковая семья, которая частично представлена в Азии, это семитские языки, еврейский, арабский, там древние типа аккадского и так далее, и большое количество родственных ей языковых семей в Африке, включая древнеегипетский язык, чадские языки, берберские языки, кушитские языки. Вот такой вот огромный массив языков. До Ильича Свиточа практически чуть ли не про каждую пару из этих языковых семей кто-нибудь высказывал гипотезы, что они, может быть, связаны языковым родством, но вот в совокупности взять все эти шесть огромных таксонов языковых семей и продемонстрировать, что они, может быть, родственные и восходят к общему предку на основании звуковых законов, которые связывают их лексику, да, такого до Ильича Свиточа не делал никто. То есть тут вот ему, безусловно, принадлежит очевидная заслуга. Он установил эти звуковые законы, он реконструировал порядка нескольких сотен, предположительно, праностратических корней и показал, как они отражаются в языках-потомках. Он подготовил большую картотеку, которая, к сожалению, была уже опубликована только после его смерти его учениками и коллегами в 60-70-х годах. И, по-моему, даже не до конца была вся опубликована, но большая часть была. Вот. Он даже рискнул написать текст на праностратическом языке. Да, это то есть из реконструированных слов, да, которые... Да, угу. Да, да. Чтобы понять, как это звучит. Это был такой символический жест, потому что, ну вот... В компротивистике, в хрестоматийной такой компротивистике есть знаменитая попытка индоевропеиста Августа Шлейхера от 19 века написать басню на праиндоевропейском языке. Чтобы показать так наглядно, да, это такой чисто символический жест, конечно, да, но показать, что вот мы... настолько хорошо знаем про индоевропейский язык, что можем даже на нем тексты писать некоторые. Вот. А Ильич Свиточ написал стихотворение на праностратическом языке, которое могу зачитать из его словаря и перевести. Вот. Четверостишее, которое звучит в его реконструкции примерно так. «Кельхэ вэтэй акун кэла кахлай палха кэна вэтэ». Сяда акка эйя эла, якопеле туба уэте. И значит, это язык, это брод через реку времени, он ведет нас к жилищу ушедших, но туда не сможет прийти тот, кто боится глубокой воды. Ну, то есть это про его работу, собственно говоря. А насколько это сейчас оспаривается, реконструкция или что-то? Конечно, оспаривается, разумеется, но слова были подобраны специально так, чтобы они отражали, ну, как бы максимально надежный слой реконструированной лексики. То есть в этом четверостишии содержится несколько слов, которые, ну, составляют такую основу ностратической реконструкции. Ну, а последнее слово — это «уэте» — «вода», которая, значит, из основана на индоевропейском «ведар» — «вода» и уральском «вете» — «вода». Лоб в лоб совершенно совпадение. Очень надежная параллель. Это программа «Родина слонов». Вот сейчас мы услышали, как мог звучать праностратический язык, а после новостей мы вернемся и поговорим о том, когда этот язык мог звучать, где он мог звучать, и, может быть, даже поговорим, ну как, если можно так выразиться, о чем был этот язык, собственно, в какую лексику он себя включал. После новостей вернемся. Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Георгий Сергеевич Старостин. Мы говорим о реконструкции праностратического языка, то есть того языка, который существовал еще до проиндоевропейского. И главный вопрос, который у меня к нему возникает, когда мы говорили про индоевропейский язык, у нас там было, сейчас вот ищу в табличке, где-то мы его размещали по хронологической шкале на минус 4000 лет, то есть 4000-летие до нашей эры. Это уже так почти вот цивилизация, вот накануне цивилизации. А что мы можем сказать про праностратический язык, когда он существовал? Ну, для того, чтобы мы что-то могли про это сказать, надо, во-первых, понимать, откуда мы получаем эти цифры, да, да. Не из потолка же мы их получаем, не просто так. До некоторого уровня цифры можно получать из попыток сопоставлять, например, результаты лингвистической реконструкции с какими-нибудь археологическими датировками, да, это в том случае, если мы можем установить довольно надежную корреляцию между реконструированной лексикой про языка и археологической культурой. Ну, там, как, вот, например, проиндоевропейское колесо реконструируется, да, мы можем, значит, у нас уже есть, по крайней мере, очень ограниченное количество археологических культур, с которыми мы можем его сопоставлять. И мы знаем, когда колесо было изобретено. Да, совершенно верно. Вот. Естественно, чем глубже мы уходим, тем хуже, потому что Чем более глубокие проязыки, тем меньше мы для них вообще способны реконструировать того, что называется культурная лексика. Лексика, обозначающая какие-то конкретные, в том числе материальные реалии, артефакты, да, и археология нам тут уже не очень помогает. А у лингвистов, значит, разработан некоторый аппарат, спорный, но работающий, по крайней мере, на определенных глубинах датировки языковой по скорости изменения базисной лексики в языке. Метод называется глоттохронология. Он в чем-то похож на там, классический радиоуглеродный метод датирования, основан на идее того, что базовый словарный фонд языка изменяется примерно с одинаковой скоростью вне зависимости от каких-либо культурных и социальных потрясений. И, значит, таким образом, замеряя как бы проценты совпадений между разными родственными языками, мы получаем датировки. Вот индоевропейский, он в этом смысле довольно приятная ситуация, потому что тут и археологические данные, и глоттохронологические данные более или менее указывают примерно один хронологический диапазон. Вот это самое пресловутое 4000-летие до нашей эры. А если применять ту же самую методику к ностратическому проязыку, да, то тут, к сожалению, во-первых, все упирается в то, что мы не имеем столь же четкой картинки относительно базисной лексики реконструированных праязыков, то есть стандарт сравнения между праиндоевропейским, проуральским и проалтайским, допустим, он гораздо менее точен, чем стандарт сравнения между там, прославянским, прогерманским и проиндоиранским. Но, тем не менее, в некотором приближении мы в любом случае можем то, что имеем, сравнить, и обычные датировки, которые при этом вылезают, это типа, ну, от там, 10 до 12 тысячелетия до нашей эры. Это всё... как раз неолитическая революция. Да, примерно это время, и поэтому, в частности, ну, можно связывать не возникновение ностратической семьи языков, а распространение ностратической семьи языков уже после распада праностратического с какими-то эффектами от неолитической революции. Кстати, я помню, индоевропейцев, когда обсуждали, тоже говорили о том, что она повлияла, но, видимо, как раз вот это был конец этого процесса, а здесь только самое начало. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот многочисленные миграции алтайских, уральских, дравидийских и прочих народов вполне могли быть вызваны какими-то демографическими процессами, которые были связаны с неолитической революцией на Ближнем Востоке. При этом не все семьи, которые входят в ностратическую семью, они, вообще говоря, их предки были знакомы с этой неолитической революцией. Допустим, на проуральском уровне, да, не реконструируется никакой толком земледельческой или скотоводческой лексики. Проуральцы не были знакомы с этими достижениями, они потом уже, там, скажем, после распада проуральского много своей скотоводческой терминологии заимствовали у индоиранцев. Вот, то есть некоторые ностратические народы не были напрямую задействованы в неолитической революции, из чего, в общем, логически можно сделать вывод, что и пронастраты, по-видимому, не были знакомы с неолитической революцией, или, может быть, у них были какие-то самые-самые ранние примитивные земледельческие технологии, которые легко могли быть утрачены в ходе там, миграции в тайгу, условно говоря. То есть, когда мы говорим, получается, про 11-12 тысячелетия до нашей эры, это как бы, как это, верхняя граница, да, существования этой эпохи. То есть, именно после этого они уже распались. Да. То есть, все эти пронастратические языки, это еще языки до неолитической революции, которые не обладали этим технологиями. Да, совершенно верно. Как это называется? Средний каменный век. Угу. А вот мезолитическая технология там реконструируется, я слышал, что тоже с этим проблемы. Ну вот тут я не могу не упомянуть имя второго, наверное, да, самого выдающегося исследователя ностратических языков после Владислава Марковича Личсвитыча. Это Арон Борисович Долгопольский. Он был современником Личсвитыча, надолго его пережил, к сожалению, вот несколько лет назад скончался. Но успел очень много обработать материала за свою жизнь и под конец жизни подготовить колоссальный этимологический словарь ностратических языков. Вот если в корпусе Личсвитыча было там буквально 200-300, наверное, слов из ностратического фонда, то в словаре Долгопольского это число увеличилось до 2000+, почти 3000 пронастратических корней. Надо сказать, вообще говоря, довольно спорная штука, маловероятно. Я где-то читал про проценты какой-то, сколько процентов мы принимаем, сколько процентов спорные, а сколько точно да, нет. В общем, там критика, там очень большой, очень высокий процент этой реконструированной лексики спорной, но я, наверное, сейчас не буду углубляться в эту тему, потому что это у нас отнимет много времени. Но зато, значит, Арон Борисович как раз очень много занимался вот вопросами того, где могли говорить на ностратических языках, какая культурная лексика могла бы быть представлена в этих языках. У него даже есть отдельный специальный, как бы отдельная подкнига этого словаря, которая называется, собственно, «Лингвистическая палеонтология ностратических языков». И он как бы там пытается представить вот такой портрет жизни среднестатистического пронастрата. Да? Можете рассказать об этом? Могу немножко, но именно немножко, потому что в этом портрете очень много сомнительных деталей. Значит, по утверждению Долгопольского, нормальной земледельческой и скотоводческой лексики, типичной для, скажем, индоевропейских языков или дравидийских языков, на ностратический уровень вывести нельзя. То есть вся вот эта терминология, которую мы застаем в индоевропейских языках, она либо вообще не имеет параллелей в других ностратических языках, либо если она имеет, то это какие-то, то можно показать, как она происходит из базовой. Ну там, грубо говоря, там, глагол «сеять», да, «сеять семя в землю», который происходит от глагола со значением «бросать». Да. Понятно, что значит процесс сеяния ассоциируется с бросанием, но вот про языке было бросать, допустим, а в древнем, в ностратическом, а в индоевропейском это сужается до культурного значения сеять. Значит, ни земледелие, ни скотоводство, но восстанавливаются какие-то культурные навыки, типа, скажем, плетение сетей, да, корзина, слово там корзина восстанавливается Долгопольским для пронастратического, восстанавливаются какие-то, какая-то охотническая, по его мнению, терминология, типа там поразить добычу или, наоборот, промахнуться по добыче, восстанавливается что-то типа рудиментарного рыболовства, согласно его теории. Не очень хорошо получается мезолитическая терминология. То есть нету... Он считает, что там, одним из основных культурных показателей мезолита должно быть наличие лука и стрел. Значит, слово «лук» на пранастратическом уровне не реконструируется, он показывает в своей книге, как там, некоторые слова, которые в разных потомках нострастического значат «лук», на самом деле происходят от слова «жила», поскольку из жилы делается тетива, дальше, соответственно, тетива — это фундаментальный элемент лука. Вот. Не получается, например, реконструировать слово «собака». Да, собака как культурное животное, потому что, ну, вот там индоевропейское слово, индоевропейское обозначение собаки, «квен», оно восходит к... Которое «канус» потом. Да, которое «канис» латинское и так далее. Оно восходит к настратическому обозначению «волка», потому что оно в других языках имеет параллели со значением каких-то диких животных, в первую очередь «волк». То есть, получается, про анастраты по этой реконструкции еще не одомашнили... Еще не одомашнили собаку даже, да. Да. Вот. Все в общем и в целом достаточно логично и правдоподобно, но, к сожалению, реконструировать культурную лексику, какую бы то ни было, какого бы то ни было слоя, для пранастратического языка это очень... трудный и тяжелый процесс. Мы знаем, что культурная лексика вымывается из языков гораздо быстрее, чем базисная лексика. Вероятность того, что там, хотя бы даже просто базовое слово «корзина» будет сохраняться в праиндоевропейском, прауральском и праалтайском языках, она априорно очень низкая. И ко многим реконструкциям культурной лексики в словаре Долгопольского, даже у сторонников настратической гипотезы, там, к которым я себя лично отношу, возникает немало вопросов, потому что это часто оказываются слова, которые там, представлены в очень небольшом количестве языков, в принципе, могут быть и случайными совпадениями, и это как бы не самый убедительный, не самый показательный элемент настратической гипотезы, но, наверное, он необходим, если мы действительно хотим как бы спускаться с неба на землю и понимать, что мы реконструируем, пытаемся реконструировать все-таки не чистую абстракцию, да, а что-то, что претендует на историческую реальность. Ну, я же с этого начал, что да. Хотелось бы, конечно, культуру реконструировать через конечно. Язык мышления и так далее. Тут, кстати, у вас мысль украла из какой-то книжки. Разумеется, да. Вот с языковыми семьями уровня индоевропейской, уральской, алтайской и так далее мы имеем полное право пытаться даже реконструировать что-то типа, там, не знаю, духовного мира индоевропейцев, да, потому что восстанавливаются какие-то зачатки ритуалов, там какие-то маленькие-маленькие кусочки мифологии на чистой языковой основе. Но когда мы уходим в языковые глубины типа настратической, то тут, в общем, нам как бы не до жиру, да, тут до сих пор и по состоянию на сегодняшний день нашей главной задачей является само фактическое доказательство этих гипотез, а они основываются на, в первую очередь, на ядерных уровнях языка, то есть на тех, которые, ну, вот, там, культурологу, наверное, не так интересны, да, потому что это универсальные какие-то понятия, но лингвисту как раз чрезвычайно безумно интересны, да и, в общем, наверное, историку тоже интересны, потому что все-таки доказательства того, что там 10-12 тысяч лет тому назад существовал такой-то и такой-то проязык, даже если мы не знаем, где он примерно существовал. Ой, подойдем еще к этому важно. Вопросу. Mm-hmm. Тут вот я хотел сказать, вы упомянули 10-12. Насколько я понимаю, когда была глотохронологически рассчитана эта дата, выяснилось, что Ильич Свитич был не очень прав по поводу семитских, например, языков. Mm-hmm. И то есть у нас вот эта афроазийская языковая семья, она отвалилась уже, макросемья. Да, совершенно верно. Это нас подводит к более общему вопросу о границах настратической семьи. Да. Вот, он остается открытым, и это тоже показательно, конечно, потому что, скажем, там, для индоевропейской семьи, в общем, уже все четко определено. Мы 100% знаем, какие языки индоевропейские, а какие языки не индоевропейские. Ну, то есть мы можем там вдруг, как когда-то был открыт хетский, там открыть еще какой-то язык, но мы тогда по нему сразу поймем, это индоевропейский язык или не индоевропейский. С настратическими дело обстоит сложнее. Вот Педерсен и вслед за ним Ильич Свитыч, и вслед за ним Долгопольский, они включали в настратическую макросемью также афразийскую семью, семитские языки и родственные им языки Африки. А глоттохронологические подсчеты показывают, что когда мы сравниваем вот эту огромную афразийскую семью, ее возраст оказывается сопоставим с возрастом всех остальных настратических языков вместе взятых. Да? То есть вот у нас есть там индоевропейское, уральское, алтайское, дравидийское, картвельское единство с одной стороны и афразийское единство с другой стороны. И обе они дают картинки там где-то в минус 12-13 тысяч лет примерно. И поэтому, значит, в вот, современной московской школе компаративистики скорее принят взгляд на то, что афразийскую семью нужно вообще отделять от настратической. Она, возможно, ей родственна на каком-то еще более глубоком уровне, но это, так сказать, это сестры, да, это сестры, а не братья. Но зато тут вот как раз встает отдельный момент, очень интересный, он связан там с деятельностью Александра Юрьевича Милитарева, крупного специалиста по афразийским языкам. Он как раз на основании анализа культурной лексики в афразийских языках утверждает, что афразийская семья как раз для нее, для проафразийского языка, можно восстановить земледельческую лексику. То есть, да. Возможно, у них-то как раз и... А, подождите, синокавказская там тоже реконструируется, по-моему, земледельческая? Вот на про-синокавказском уровне, собственно, с реконструкцией земледельческой лексики на самом деле большие проблемы. Там скорее земледельческая лексика реконструируется на чуть ближе к нам, да, вот там на уровне северно-кавказского плюс баскского, например, восстанавливаются. То есть из этого всего мы делаем вывод, что именно внутри афроазийской культуры могли произойти эти культурные изменения. Да, есть довольно существенные аргументы в пользу того, что именно афроазийцы были отцами земледелия на Ближнем Востоке. А дальше от них оно уже распространялось, ну, по-видимому, довольно быстро, потому что, в общем, все жили на сопредельных территориях, а такие культурные навыки распространяются очень быстро среди других народов. Вот. Но не пронастраты. Вот у пронастратов земледелие, скотоводство не получается никоим образом. Хорошо, а коль уж мы поговорили про... близкородственное, скажем так, соседство афроазийских языков и пронастратических, меня это выводит на вопрос о географии. Что мы можем сказать о месте возникновения, точнее, бытования вот этого пронастратического языка? И можем ли мы вообще на данном уровне что-то говорить? Ну, вот тут мы вынуждены оперировать исключительно лингвистическими данными. Археология нам тут совершенно ничего не помогает, потому что, фактически там любое поселение, раскопанное на уровне там, 12-13 тысяч лет тому назад, теоретически может быть настратическим поселением, но у нас нет никаких диагностических признаков для отождествления. А чистая лингвистика говорит следующее. Ну вот тот же, значит, Долгопольский в своей реконструкции культурной лексики утверждал, что существует некоторое количество интересной терминологии, связанной с флорой и фауной, которая получается реконструировать на основании сравнения нескольких ветвей настратических языков, и что якобы эта терминология указывает, опять-таки, на ближневосточное или переднеазиатское происхождение пронастратического. То есть туда же примерно, в тот примерно же регион, туда же, да, да, примерно туда же. То есть слова типа леопард, лев, обезьяна, фиговая пальма, которые имеют потомков в нескольких ветвях, как минимум, настратической семьи. Это, там есть ряд интересных сравнений, но, опять же, лично я отношусь к этому довольно в целом скептически, потому что такого рода слова, когда мы пытаемся понять, как они себя вообще вели там 12 тысяч лет тому назад, они довольно легко передаются через, ну, то, что называется ареально-культурная диффузия. То есть они, если рядом жили, могли, да, просто слова, да, подсыпать. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть, допустим, там какая-нибудь фиговая пальма, которая вот есть в дравидийских языках, есть в афразийских языках, но, в принципе, это мог быть и термин, который кочевал, ну, как те же термины типа леопарда, льва и слона в индоевропейских языках. Они кочуют из языка в язык. В проиндоевропейском языке не было слова «слон», но при этом есть там несколько индоевропейских групп, где это слово очень похоже друг на друга, и просто оно передается по цепочке из языка в язык. Это культурная диффузия, это не происхождение из общего источника. Вот, поэтому... по всей видимости, какое-то ностратическое присутствие в Передней Азии действительно было. Там ли находился, собственно, пранастратический язык, или туда просто там, независимо друг от друга перекочевывали из какого-то другого места какие-то потомки пранастратического языка, на сегодняшний день сказать трудно. Но в любом случае, вообще говоря, вот весь этот ареал от, как бы, от Передней Азии до Балкан, он явно не случайно возникает в лингвистических построениях, связанных с разными, самыми разными гипотезами. И афразийскую прародину пытаются реконструировать на Ближнем Востоке, и синокавказскую, и ностратическую, и дальше, скажем, индоевропейская прародина, она не очень далеко отходит от этого места. Да, то плюс-минус это, в том же, да, регионе. Это, да. Это, по-видимому, все не случайно. Ну, то есть там про ностратическую прародину никто, как минимум, в Африку поместить не пытается. Это чрезвычайно маловероятно. Вот. Если посмотреть на ареалы, которые сегодня занимают ностратические языки, попытаться как-то построить некоторый оптимальный сценарий их миграции за последние 10 тысяч лет, то мы все равно выйдем на ту же Переднюю Азию. По самым разным вот моделям. Есть, я уж не знаю, насколько это смелая гипотеза, вот я сейчас нашел на польских, да, по-моему, исследователя зовут, который предполагает, что эта группа уходит, макросемья, еще дальше в древность, и он ее связывает со всеми этими нашими культурами палеолитическими, типа сунгиря, костенок и так далее. Вот это насколько... маргинальная, скажем так, теория. Ну вот тут я сильно сомневаюсь, потому что на польских замечательный специалист, но не лингвист. Я просто не уверен, что тот уровень схождений, который мы наблюдаем для ностратических языков, может отражать хронологический уровень типа палеолита. Просто если мы уходим, там, грубо говоря, за уже там, не знаю, 20 тысяч лет куда-то до нашей эры, то мы бы, скорее всего, вообще не нашли бы никаких лексических общностей между там, индоевропейскими, уральскими и алтайскими языками, допустим. А, скажем, индоевропейско-уральские связи настолько тесные, даже в плане базисной лексики, что тут генетическое родство просто само собой напрашивается, и к палеолиту его относить... маловероятно. Правда, это только индоевропейско-уральское родство. Если брать все ностратические языки, то они, в принципе, конечно, могут уходить гораздо глубже, но все-таки вряд ли доходя до палеолита. Угу. То есть, ну вот, вот ну, грань самая-самая между палеолитом и мезолитом, допустим, это, наверное, крайний хронологический предел, который можно допустить для настратов. Дальше это очень маловероятно. Ну, собственно, и по всем языковым группам, про которые мы говорим, у нас примерно такая же картина. Вот это как бы граница, куда мы уперлись и дальше не можем проникнуть вглубь туда, в темноту эпох этих. А у нас осталось полторы минуты, чтобы как раз вот глот-хронология позволяет нам определить, с какой скоростью распадаются языки. И благодаря этому реконструировать. А мы можем применить этот метод только в обратную сторону и попытаться реконструировать, сколько времени понадобится на реконструкцию дальше этих языков. То есть говоря, когда мы сведем вместе афроазийские, ностратические, синокавказские, например, языки, про язык общий вот для них реконструируем. Возможно ли это? Это, я думаю, что возможно. Это, к сожалению, на сегодняшний день упирается в технические проблемы в основном. Для этого нужно, чтобы довольно большое количество людей этим занималось, вот, а для этого эти люди должны быть образованы, подготовлены, это большая проблема. И потом это очень крупный, глобальный, масштабный проект, требующий, например, на современном этапе полной компьютеризации всех данных и максимальной формализации. А вот сейчас, к сожалению, наука, она поставлена, в принципе, в такие условия, что гораздо активнее и легче поддерживаются краткосрочные, коротенькие проекты, чем вот такие вот масштабные мероприятия по полному сведению друг с другом всего и вся. Но, тем не менее, поскольку энтузиазм все-таки хоть и в ограниченном количестве, но существует, я думаю, что где-то в ближайшие там, 20-30 лет, по моим прогнозам, некоторый прорыв и переход на новый уровень методологии нам почти гарантирован. И я надеюсь, что тогда, лет через 20-30, мы с вами встретимся в этой студии и обсудим этот уже новый про язык. Да, спасибо большое. Это была «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Георгий Сергеевич Старостин. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.